такие, как все. Ой, да все не такие, как все. Все такие талантливые. Ой, да такие забубенные. А мы вот люди простые, простые. И на голову немножко больные. А мы хотим улыбаться, да радоваться жизни и смеяться. А нам бы на солнышко, а нам бы просто так, просто так. Что было ништяк, что было ништяк. Все не такие, как все. Мы такие на гармошке играем и четкие ритмы зажигаем. А мы просто на гармошке играем и зачетно зажигаем. Без фильтров, естественной гамме, на фоне старого сарая, на фоне колодца гнилого, постим свои щи в инстаграме. А мы ведь люди простые, простые. Кривые в душе и хромые. Но мы не без греха и вообще. Ой, вообще. Ой, да зато настоящие.